Вот несколько примеров. 6 августа 1941 года Сталин подписал телеграмму командующим резервным и западным фронтами о подготовке и проведении операции под Ельней. Телеграмма была подписана ночью, но в ней содержится требование уже сегодня, 6-го, произвести перегруппировку войск, выдвижение ряда частей на новые рубежи. Телеграмма заканчивалась словами «получение подтвердить и немедленно представить план операции под Ельней». Чувство реального здесь явно отсутствует. Или еще. 28 августа 1941 года. Сталин, подписываясь в данном случае почему-то не как верховный главнокомандующий, а как нарком обороны, поручил авиации двух фронтов разгромить танковые группировки. Сталин предписал привлечь не менее 450 самолетов. Эта операция должна начаться с рассветом следующего дня. А как же разведка, определение задач конкретным частям, соединениям, порядок их выполнения и так далее? Таких распоряжений Верховного много. Похоже, Сталин полагал, что, подписывая директиву, приказ, он немедленно запускал систему, не представляя, что должно пройти время для получения распоряжения адресатом через несколько уровней, для отдачи предварительных распоряжений, постановки задач, организации взаимодействия, технического обеспечения действий и многого-многого другого. Сталин просто не понимал всей сложности этого процесса. Будучи дилетантом в военном деле, Сталин исподволь учился и уже во время Сталинградской битвы, как писал Жуков, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах. Разбирался, значит, понимал, чувствовал, мог оценить, но не значит, что был стратегом. Коллективным стратегом был генеральный штаб. Его роль нельзя переоценить. Истинная природа войны, писал Шапошников, постепенно расширяла круг его деятельности, генерального штаба, примечания автора. И перед мировой войной мы уже считаемся с фактом, когда мозг армии выявил стремление вылезть из черепной коробки армии и переместиться в голову всего государственного организма. В отношении государственного организма судить не буду, но в отношении ставки, во главе которой стоял Сталин, это истина бесспорна. Ставка могла функционировать благодаря напряженной работе мозга армии генерального штаба. Сталин и ставка. Однажды во время гражданской войны, когда Сталин оказался ненадолго в Москве, Склянский, заместитель Троцкого на посту предреввоенсовета республики, дал будущему верховному главнокомандующему книжку Лемке «250 дней в царской ставке». Сталин без особого интереса пролистал ее в вагоне, возвращаясь на Южный фронт. В разоблачительной книжке рассказывалось о военных мандаринах с белыми аксельбантами, которые в тишине и секрете составляли планы бездарных операций. Поэтому, когда утром 23 июня 1941 года Тимошенко с Молотовым доложили Сталину проект постановления ЦК ВКПБ и СНК о создании высшего военного органа управления вооруженными силами, он почему-то вспомнил давно забытую книжку Лемке, где описывалась ставка верховного главнокомандующего старой России в Барановичах, а затем в Могилеве. Все те, кто возглавлял ставку, кроме Керенского, давно ушли в прошлое. Великий князь Николай Николаевич, император Николай II, генералы Алексеев, Брусилов, Корнилов, Духонин. Сталин вспомнил, как по приказу Ленина это гнездо контрреволюции было захвачено революционным отрядом Крыленко, который стал верховным главнокомандующим Республики Советов. Да, оказывается, в советское время уже был один глава ставки. А сейчас Тимошенко и Жуков в своем проекте предлагают быть главой ставки ему. Нет, пусть будет Тимошенко».